нас. Только память, только грязь, только ссадины и раны, что остались на телах. В нем уже не будет нас. Только память, только грязь, только ссадины и раны, что остались на телах.